погоне, загоняя коня, и впивались в бока раскаленные шпоры. А теперь слышишь, дед загоняет меня, дышит в спину опять та же самая свора. Я храню до сих пор твой георгиевский крест и кокарду с орлом, золотые погоны, а приросший к бедру твоей сабли эфес помогает в дороге мне все эти годы. И опять я на той стороне баррикад, будто время бежит не туда, а оттуда. А со стен снова смотрит знакомый плакат, тычет пальцем, а ты записался в Иуды. Нет, я в вольное поле направлю коня, вспомню белое воинство перед расстрелом, где тогда расстреляли другого меня. А сегодняшний я вновь стою под прицелом, где тогда расстреляли другого меня. А сегодняшний я вновь стою под прицелом. Конь хрипит подо мной, продержись-ка, браток. Как давили Иуд, так до тризны и будем. Нам бы только российской водицы глоток из того родника, что неведом Иудам. Не просил я пощады до последнего вздоха, лишь оставил в обойме последний патрон. Но казалось, ослеп, и казалось, я глохну, когда так же, как ты, уходил за кордон. Козырнул мне жандарм и отдал документы, каблуками прищелкнув, я отдал ему честь и на выход пошел. Тут нет до сантимента, там осталась Россия, только я теперь здесь. И на выход пошел. Тут нет до сантимента, там осталась Россия, только я тебе здесь. Ничего от судьбы мы уж больше не просим, но опять собирается наш гарнизон. Расплескалась чужая парижская осень по истертому золоту наших погон. Я свободою новой успел надышаться, на минуту поверив, что это не сон. Но вернусь я опять, нам не время прощаться. Господа офицеры, не снимайте погон. Но вернусь я опять, нам не время прощаться. Господа офицеры, не снимайте погон.